Часть 1, глава 32. И вот Субботин и Кованьков вдвоем, в маленькой комнатке без окон. Их разделят голый стол. Кроме двух стульев, на которых они сидят, в комнате другой мебели нет. Где скрыт микрофон, не видно. Первый разговор с Кованьковым был для Субботина необычайно трудным. Трудным и в то же время радостным, потому что каждая минута этого разговора вызывала в душе Субботина гордость за все то, что составляло для него понятие «советский человек». Тем не менее, он должен убедиться, что Кованьков не сломлен. Кованьков с презрительной усмешкой смотрел на Субботина, у которого этот взгляд вызывал двойственное чувство и неловкость, и удовлетворение тем, как держится пленный. «Ну, лейтенант, давайте знакомиться, капитан Скворцов». «Не имею желания знакомиться с предателем Родины», — быстро проговорил Кованьков. «Глупо, лейтенант, нелепое Дон Кихотство». «Лучше быть нелепым Дон Кихотом, чем гнусным предателем». «Это все фразы, лейтенант». «А действительность выглядит так. Для вас, как и для меня, возврата туда, где мы служили, нет. Даже если бы такая возможность представилась, воспользоваться ею было бы безумием. Неужели вы не понимаете, что после всего случившегося в армии вам места не будет? Меня похитили бандиты, и моя армия это знает», — убежденно воскликнул Кованьков. «Хорош, советский офицер, которого можно украсть, как зазевавшуюся курицу». «Да, лейтенант, то, что с вами произошло и происходит, это не подвиг. Это ваш позор, позор офицера». Кованьков, помолчав, брезгливо спросил: «Неужели вы тоже были советским офицером?» «Да, и неплохим. Но обстоятельства сложились так, что я оказался здесь. Я нисколько об этом не жалею. Кажется, Бисмарк сказал, что солдатская профессия интернациональна». «Со ссылкой на Бисмарка или без нее», — твердо сказал Кованьков. «Вы для меня изменник Родины. Если бы было оружие, я, не раздумывая, застрелил бы вас, как собаку». «Значит, хорошо, что у вас нет оружия», — усмехнулся Субботин. «Я еще хочу пожить». «Рано или поздно вас к стенке поставят». «Ну, тогда уж лучше поздно». Перед тем, как закончить эту нашу задушевную беседу, Субботин улыбнулся. «Я хочу сказать, лейтенант, что с вами может случиться. Вас увезут из Германии, а может и вообще из Европы, и тогда за вашу судьбу уже никто поручиться не сможет. Наконец, можно обойтись и без услуг транспорта». «Для них?» — Субботин кивнул через плечо. «Самым лучшим вариантом будет ваше полное и надежное исчезновение. Вы просто исчезнете навсегда, будто вас и не было на свете. Они умеют это делать ловко, поверьте мне». «А лучше смерть, чем предательство. Передайте это тем, кому вы продались в Халуи. Так и передайте. Лейтенант Кованьков готов умереть в любую минуту, но присяги не изменит. И убирайтесь. Я не желаю дышать с вами одним воздухом. Убирайтесь». Кованьков вскочил. Лицо его побагровело. «Прекрасно, лейтенант. Теперь можно открыться, не боясь». Субботин встал, чуть наклонился через стол Кованькову и шепнул: «Так держать». Весело подмигнул ему. Субботин быстро вышел из комнаты. Слова, сказанные Субботиным шепотом, и его подмигивание не сразу дошли до сознания Кованькова. Но позже, вспоминая последнюю минуту разговора, он все чаще возвращался к невероятной мысли, вернее, не столько к мысли, сколько к ощущению, что капитан — симпатизирующий ему человек. Но поверить в это было невозможно. Субботин застал Хаусена сидящим в глубокой задумчивости перед радиодинамиком. Он, очевидно, слушал по радио разговор, только что происходивший там, в маленькой комнатке. «Вы говорили хорошо», — не оборачиваясь к Субботину, сказал Хаусен. «И пригрозили ему, правильно. Действительно, есть предел нашему терпению. Еще 2-3 дня, и мы перестанем тратить на него время». Субботин улыбнулся. «Но все-таки нужно еще немного терпения. Я убежден, после сегодняшнего разговора он заново обдумает все, и завтра я сделаю новую попытку. А сейчас мне хотелось бы поехать к Анне Лорх». Хаусен встал. «Нет, капитан, разрешите не объяснять, почему, но несколько дней вам придется безвыездно жить в этом доме. Сейчас вам покажут вашу комнату». Хаусен нажал кнопку звонка, и тотчас вошел солдат. «Покажите господину его комнату и объясните, как пользоваться сигнализацией на случай, если ему понадобится выйти из комнаты». «Спокойной ночи, капитан!» Субботин, не ответив, с обиженным лицом вышел из кабинета вслед за солдатом.